Цельнометаллический князь 3. Пролог. Японская столица находилась в гористой местности. Тут и там ее окружали высокие холмы. На многих из них, по велению древней традиции, располагались храмовые комплексы, в которых даже сейчас, в такое неспокойное время, продолжали служение монахи. После начала битвы за столицу многие из них либо закрылись в своих кельях, либо сбежали вниз, стараясь побыстрее унести ноги. Поэтому сейчас на горных вершинах почти никого не было. Почти. На одиноком склоне, который находился примерно в 10 километрах от столицы, из которого открывался прекрасный вид на протянувшийся снизу города, стоял, опираясь на тросточку, мужчина. На вид ему было примерно 30 лет, возможно, немного больше. Он был одет в плотное, подбитое пухом черное пальто. Оно было застегнуто на все пуговицы. Волосы мужчины были короткими и черными. Сам он, что удивительно для здешних краев, обладал европейской наружностью. Лицо его было немного бледным, даже болезненным. Тело его клонилось в бок. Он пристальным и одновременно немного сонным взглядом разглядывал город. «Прошу, господин», — раздался грубый, как будто механический, даже вернее будет сказать ржавый женский голос. Женщина с черными волосами поклонилась и поставила мужчине бамбуковый стул. Затем она отошла в сторону и поправила волосы. После этого стало видно ее лицо. Оно было немного странным. С одной стороны, на нем не было ни единой морщинки, и кожа ее была чистой и белой, и в то же время очень сложно было назвать ее девушкой. Нет, она была именно женщина, и в лучшем случае ей можно было дать 25 или 27 лет. Ее длинные черные волосы были немного неряшливыми, как будто она их давно не мыла. Ее глаза обладали прищуром, причем врожденным. Она была азиаткой. На ее бледно-розовых губах не было ни единого мазка помады. «Спасибо, Ся», — кивнул мужчина и уселся на стул. «Не называй меня господином, это утомляет. Прошу прощения», — женщина немедленно поклонилась. Меж тем еще двое показались на утесе. Женщина, не поворачивая головы, посмотрела на них краем глаза. Это была пара из мужчины и юной девушки. Последняя выглядела неловко, даже как будто напугана, и все время смотрела по сторонам. Ее волосы обладали рыжеватым отливом. Мужчина, в свою очередь, был блондин. Он был очень высоким, под 2 метра ростом, и носил плотную солдатскую шинель с фуражкой. На груди у него блестела золотисто-голубая медаль. «Паурле Эмрите». «Стоп», — вдруг сказала женщина по имени Ся. Мужчина остановился. «Ей дальше нельзя», — она сложила руки. Красный барон кивнул и сделал жест рукой, показывая, чтобы демоница держалась на расстоянии. Последняя была совершенно не против. Даже наоборот, она тут же сделала несколько шагов назад, как будто намеренно стараясь держаться подальше от всей этой странной компании. «Как обстановка?» — спросил мужчина на стуле. Красный барон поправил свою фуражку. Восставшие приближаются к городу с северо-западного направления. Их армия насчитывает примерно 20 тысяч человек. Одновременно с этим, британцы отправили подкрепление со стороны до численность примерно в 12 тысяч, включая технику, артиллерию и 7 родовых сокровищ. Общий гарнизон города составляет 8 тысяч. Мужчина медленно кивнул. На данный момент в пределах архипелага находится 3 национальных достояния. Одно из них принадлежит лидеру повстанцев, она называет себя Алой Ани, другое – британскому адмиралу, третье – Игорю Троекурову, ее союзнику. Первое находится в прямой близости от столицы, второе может прибыть на место в ближайшие 3 часа, третье – примерно через 45 минут. Это все, он еще раз поправил фуражку. Все, мужчина на стуле кивнул еще раз. В таком случае КХМ, на полуслове он поморщился. Рука, которой он держал свою трость, затрепетала. Гримаса боли отразилась у него на лице. Женщина немедленно заволновалась, подошла к своему господину и достала из кармана шприц. Не нужно, мужчина открыл глаза и положил обе руки на тросточку. Морфий задымляем сознание. «Сейчас мне нужно думать ясно». Ся помолчала и медленно отстранилась. Так, он стал растирать свой висок. Согласно древней легенде, доспех Кусанаги сразил монстра Арачи и стал легендарным сокровищем Ямато. Скорее всего, это не так. Арачи был монстром, демоном, на этих словах демоница, которая находилась на некотором отдалении, но все равно все очень хорошо слышала, навострила уши, полубогом. Доспех не может сразить полубога и остаться при этом целым. Он проходит трансформацию. Либо она его уничтожает, как было с клинком легендарного Зигфрида, после того как он сразил великана, либо меняет, превращается в легендарное оружие. Согласно устоявшейся теории, после победы над Орочи, Кусанаги превратился в легендарный доспех. По крайней мере, многие историки так полагают, следуя из древних легенд. Однако, легендарный доспех невозможно передать по наследству. Он становится единым целым со своим владельцем. Легенда не может длиться вечно. Она мимолетна, как жизнь, прошептал мужчина. Красный барон опустил голову и задумчиво прищурился. Но если так, почему у императора Японии традиционно никогда не было своего доспеха, если он ведет линию от владельца Кусанаги? Логично было бы найти себе другой доспех после его смерти. Этого не произошло. Почему? Наверное, потому что Кусанаги еще жив. Он жив, но император не может им воспользоваться и не может найти себе новый доспех. Значит, Кусанаги зачем-то нужен. При этом он победил Орочи, но не превратился в легенду и не был уничтожен. Демоница с большим интересом слушала рассказ мужчины. Вдруг девушка заметила, что земля немного подрагивает. А это еще почему? Неужели землетрясение? Следовательно, Кусанаги не победил Орочи, но и не проиграл. Их битва все еще продолжается. Мужчина уперся на спинку своего стула. Кусанаги использовали, чтобы заточить демона, как своеобразную печать. У доспеха великое множество применений, некоторые из которых давно забыты. С каждым его словом дрожь становилась все сильнее. Демоница вздрогнула и присела на колени. Девушка растерянно взглянула на столицу. Вскоре, в ее глазах отразился шок. Больше 1000 лет демон находился в заключении. Я не уверен, сколько у него осталось сил после этого, но скорее всего, даже если он измотан, его будет питать безумная ярость. Крыша массивного дворца, который находился в центре города, треснула. Из разлома в небеса взмыл огромный белый монстр. Земля затрепетала. Затрепетало сердце демоницы. Спустя мгновение на девушку, словно волна, навалился страшный рев, от которого вся кровь ушла у нее из лица. С одной стороны древний полубог, продолжал спокойно говорить мужчина. С другой, 3 национальных достояния. Думаю, шансы примерно. Он снова поморщился от боли и сделал глубокий вздох. Примерно 80/20, может 25/1. Сильный ветер дул Игорю в лицо, пока юноша бежал в своем доспехе по проселочной дороге. Япония была гористой страной, что на фоне общего запустения, которое поразило ее в последние годы, плачевного финансового положения и всевозможных восстаний, из-за которых нельзя было пройти ни одной дороги, чтобы не нарваться на мину, привело к довольно печальным последствиям. Сложно было найти хотя бы одну целую тропинку. Многие из них в один момент просто обрывались. Секунду назад ты шел по трассе, а уже в следующую перед тобою вдруг вырастали густые заросли. Другие дороги и вовсе превращались в обрывы. Бывшие тракты напоминали червячков, которые наполовину разложились после дождя. Если бы Игорю нужно было пройти все необходимые расстояния, с северной Японии в центральную на своих 2 или даже на машине, у него бы возникли серьезные проблемы. Благо, жух, у юноши был кладенец. Мефистофель, словно алая тень, словно красный ветер прорывался через заросли, перепрыгивал холмы и горы, и припрятанные на склонах деревеньки, стремительно приближаясь к своей цели. Любое, даже самое слабое национальное достояние обладает огромной силой и скоростью. Именно поэтому в свое время Дуглас опасался, что красный доспех может заявиться в любую секунду, и старался выманить Игоря как можно дальше, несмотря на то, что сам он был уверен в своей победе. Когда речь идет о достоянии, секунды сродни минутам. Если бы доспех Игоря был точкой, которая заметна на карте, даже на глобусе, то, присмотревшись, можно было невооруженным взглядом увидеть, как она медленно движется на юг. Игорь сделал очередной прыжок. У него под ногами промчались рельсы железной дороги. Юноша перемахнул через них, приземлился в густой горный лес и замелькал среди деревьев. Игорь задумался, сколько еще ему нужно пробежать. Немного. Постепенно дороги стали выпрямляться. То и дело, краем глаза, он стал замечать названия деревушек столичной провинции. Еще немного, примерно 20 минут, и он прибудет в окраины Киото. Там ему нужно было встретиться с Алой Ани. Вместе они устроят штурм и вызволят столицу от оккупантов. Теоретически, 2 национальных достояний, а также местного сопротивления было для этого более чем достаточно. По крайней мере, пока не явится подкрепление южного гарнизона, но это, опять же, очередной повод попытаться сделать все как можно быстрее. Юноша постарался ускориться. Спустя 5 минут он выбежал из леса и попал на просторное, серенькое поле, на котором когда-то произрастал рис. Пригород был совсем неподалеку. Игорь вздохнул, определил верное направление, и уже было снова пустился в дорогу, как вдруг он услышал отдаленный раскат грома. Юноша улыбнулся. За последние пару дней он успел привыкнуть к этому звуку. Это работала артиллерия. Армия Алой Они была совсем рядом, относительно. На самом деле слух Мефистофеля был настолько чутким, что Игорь мог услышать грохот на довольно серьезном отдалении. Ему все еще нужно было преодолеть определенную дистанцию. Мефистофель побежал. С каждой секундой артиллерийская канонада становилась все громче и громче. Штурм был в самом разгаре. Некоторые орудия звучали ближе, они работали по городу, другие – дальше. Они становились все более отчетливыми, как вдруг – бах! Игорь замер. Что-то произошло. Он не просто это услышал, не просто заметил. Он почувствовал это всеми фибрами своей души, как будто леденящий ветер вонзился в его кожу и схватил его прямо за сердце. Игорь остановился и медленно осмотрелся. Он стоял посреди небольшой, некогда богатой, но ныне совсем заброшенной деревеньки. На дороге возле потрепанного здания школы был знак «Киото» 40 км. Игорь было сделал еще один шаг вперед. И тут, рар, безумный рев пронесся над землей. Его сила была невероятна. Высокую траву прижало к земле, деревья затрепетали и зашумели, зашептали, словно вторя его бешеному гласу. Игорь остановился и выхватил свой молот. Затем он его медленно опустил и прищурился в сторону горизонта. Где-то там, если очень хорошо присмотреться, можно было разглядеть очертания города. Что там происходит? Юноша стал присматриваться. Спустя минуту он вытаращил глаза. Он увидел, как дворец постепенно разрушается, и как из него, прямо в ясные голубые небеса, вырывается тонкий белый червячок. Все это следовало воспринимать в масштабе и умножать на пару километров. Игорь снова услышал рев. Присмотревшись, он даже увидел, как червяк открывает массивную алую пасть. Юноша улыбнулся и наклонил голову. Так, а вот это было неожиданно. Примерно эта же мысль, правда в немного более грубой форме, поразила Алую Ани. Девушка и еще несколько человек, офицеров ее армии, выбежали из домика, в котором у них был устроен временный штаб, и посмотрели в небеса. Их зрачки расширились, когда они увидели огромную, массивную белую змею, которая в один миг, с грохотом и треском захватила половину горизонта и словно столб небесный соединила небо и землю. Ее глаза засверкали. Пасть демона открылась, будто пытаясь заглотить солнце, и самое ужасное, казалось, что змея была более чем способна это сделать. На мгновение все застыло. Все люди в пригороде, на улицах, всюду замерли. Солдаты опустили ружья, артиллеристы выронили снаряды, и они со звоном покатились по мостовой. Простые горожане, которые сновали по деревянным улочкам в приступе ужаса, задеревенели. Казалось, тот первобытный инстинкт, который заставлял человека застывать на месте, когда он видит перед собою страшную угрозу, возобладал над всеми прочими чувствами. Время остановилось, никто не шевелился, кроме совсем малых детей, которые с открытыми ртами показывали пальцами на массивного змея. Монстр увеличивался с каждой секундой, поднимаясь все выше и выше в небесную твердь. Наконец, когда его голова заградила собою солнце, и на мир опустилась высокая тень, он остановился. Его желтые глаза заблестели пугающим светом. Дунул ветер, зверь наклонил голову и стал медленно спускаться вниз. Солнечный свет утопал в его белых чешуйках. Бурая пасть опускалась, словно мячик, пущенный в небо, который, достигнув своего апогея, летит вниз, набирая скорость с каждой секундой. Через несколько улиц от дворца находилась людная площадь. На ней собралась толпа в несколько тысяч человек. Некоторые из них пытались найти укрытие в столичной крепости, другие, верные самураи, хотели в первую очередь защитить своего императора. Мгновение назад их с большим трудом сдерживала дворцовая стража, но теперь и сами люди, и стражники смотрели в небеса. Массивная пасть стремительно приближалась. Вот уже на них дунуло запахом крови и гнили. Однако никто не поморщился, никто не осмелился даже отвести взгляд. Лишь один маленький ребенок, который держал свою маму за руку, вдруг, ведомый неясным чувством, отпустил ее и бросился бежать. Остальные не шевелились. Мальчик стал мелькать среди взрослых, которые неподвижно стояли на месте, до самого конца, когда громадная пасть заглотила их всех, заглотила сотню человек и половину стометровой каменной улицы. Кровь и прах брызнули во все стороны. Ужасающий грохот, когда зубастые пасти бетон соприкоснулись друг с другом, разлетелся во все стороны. В последнюю секунду зазвучали бешеные крики, которые тут же потонули в алой бездне. Мальчик так и не успел убежать. Вместе со всеми остальными он полетел в алый омут. Демон снова приподнял свою пасть и прожевал. От целой площади не осталось и следа. Желтые глаза монстра опустились вниз. Он посмотрел на город. Люди постепенно приходили в себя. Толпа пришла в движение. Зазвучали крики. В желтых глазах змея промелькнул жадный, голодный и радостный блеск. Вот он уже снова пикировал вниз. Трапеза еще только начиналась. 1, 2. Хаос напоминает лесной пожар. Он распространяется стремительно. После первой вспышки может пройти совсем немного времени, и откроется огненная пучина. В одно мгновение все жители Киото, все люди, которые бежали, сражались, стреляли или прятались в своих домах в надежде переждать бурю, забыли о своих делах. Даже тренированные солдаты выронили оружие. Все человеческое, что мгновение назад занимало их души. Война, ненависть, презрение и боль разом выветрилась перед лицом огромного змея, божества. Возвышаясь в небесах, среди облаков, он смотрел на многокилометровый город как на огромную обеденную тарелку. Люди охнули и закричали. Все бросились бежать. На смену страху обыкновенному, страху человека перед человеком, пришел безумный, истовый, животный ужас. Зверь не думает, куда ему прятаться от хищника. За него решают ноги. Великие толпы пришли в движение. Люди ревели, швыряли друг друга в разные стороны. Многие попадали под давку и корчились в агониях. В одно мгновение весь народ перемешался. Бывшие солдаты и восставшие сформировали единый поток. Для змея ничего не могло быть лучше. Он с умилением смотрел на муравьев, которые разбегались где-то далеко-далеко внизу. Вот его массивная голова снова пикирует и вонзается в каменную улицу, сдирая сперва гальку, затем кирпичи, уничтожая дюжину домиков перед собою, и, наконец, заглатывая человеческую массу. Огромная алая пасть простирается на целую улицу. Она стремительна и беспощадна. Люди ревут и пропадают в ней один за другим. И снова белый демон, с кровью, которая струится по его подбородку, взмывает в небеса и заглатывает. На земле осталась страшная разруха. Один рог божества уничтожил целую улицу. Он стер ее с лица земли, за мгновение сделал то, на что потребовались бы десятки артиллерийских снарядов, которые сотни людей производили на сотнях фабрик. Человек возомнил себя архитектором природы, он поставил себя на вершину пищевой цепочки, и при этом он забыл истинного правителя мироздания. Он забыл настоящее божество, и за это он испытает на себе его. Нет, не ярость. Человеческий вид недостоин божественного гнева. Он познает, что такое быть дичью. Киото охватил хаос. Довольно сложно держать себя в руках, когда вокруг буйствует огромное чудище, и с небес на тебя смотрит массивные как солнце золотистые глаза. Первыми в себя пришли те, кто пребывал на некотором отдалении от столицы. Мисурагию стояла посреди небольшого города, в котором находился штаб ее армии, и, вместе со всеми своими офицерами, завороженно смотрела на огромного монстра в небесах. Но вот девушка глубоко вздохнула, сдавила зубы и прошипела: «Что происходит?» Остальные вздрогнули и растерянно посмотрели на своего лидера. И тут же зазвучали голоса: «Монстр! Не может быть! Это какая-то иллюзия! Я!» Мисураги посмотрела на всех этих взрослых мужчин, которые вели себя как дурные дети, тряхнула головой и схватила маску, которая крепилась к поясу ее брони. Вдруг, все собравшиеся ощутили дуновение жара. Они вздрогнули, повернулись и увидели, что посреди города появился массивный алый демон, который держал в руках пламенную нагинату. Из алой маски, которая заменяла ему лицо, раздался грубый, похожий на рев вулкана голос. «Отведите войска и ждите дальнейших указаний. Смотрите за южным подкреплением противника. Ничего не делайте без моего приказа, ясно?» Не дожидаясь ответа, демон согнул ноги и взмыл над землей, словно метеор. Люди затрепетали и едва не свалились под напором ударной волны. Алая Ани меж тем проделала массивную арку посреди неба, приземлилась в лес на пригорке, деревья в радиусе 10 метров от нее обуглились и рассыпались в прах, и бросилась бежать в сторону города, где буйствовал, как на детской площадке, белый змей. Ветер бил в лицо девушки. Несвязные мысли мелькали у нее в голове. Ей вспомнились древние легенды, вспомнились книжки с картинками, на которых самурай в черном синкине сразил страшного монстра Арачи. Вспомнились слухи про императорский дворец. Все это промелькнуло в голове девушки за одно мгновение, после чего Мисураги силой выгнала глупые, лишние мысли и сосредоточилась на самом главном. Чем ближе девушка приближалась к городской черте, вот уже вокруг нее мелькали, тотчас воспламеняясь, особняки из пригорода, тем отчетливее она слышала крики и грохот, тем сильнее до нее доносился смердящий запах крови. Глазами Сураги, спрятанные в омуте глазниц черной маски, вспыхнули пламенем. Девушка еще немного ускорилась. В это время огромный небесный змей проглотил свою пищу и стал готовиться к очередному заходу. Его массивные желтые глаза пришли в движение и быстро выцепили самое обильное скопление мяса. Одно из ответвлений безумной толпы случайно забежало в тупик. Они попали на баррикады. Их приготовили, чтобы, в случае чего, отражать тех, кто будет наступать на город. Теперь сами его жители оказались в заперти. Те, кто стоял спереди, попытался повернуть. Сделать это было непросто. Только они видели, что перед ними бетонный тупик. Все остальные люди в ужасе пытались напирать вперед. Они прорывались, толкали друг друга, и все для того, чтобы в один момент перед ними выросла непроглядная стена. Толпа превратилась в беспорядочное месиво. А потом кто-то заметил, что с небеса опускается голова массивного змея. Человек показал на нее пальцем и крикнул: «Оно идет сюда». На мгновение повисла тишина, а затем загремели бешеные крики. Люди кричали друг на друга, толкались. Наконец все они осознали. Тупик. Повернули, бросились в другую сторону и вдруг столкнулись с новой ужасающей преградой. На землю опустилась массивная голова. Желтые глаза блестели голодным блеском. Открылась громадная пасть, и, сдирая землю, со скоростью поезда устремилась на толпу их нескольких сотен человек. На краю столпотворения, перед монстром, стояла женщина, в руках у которой был маленький ребенок. Ее лицо было бледным, глаза бегали вокруг. Она искала, куда бы укрыть свое ревущее чадо, но таких мест не было. Всюду тупик, никуда не протиснуться. Из глаз женщины струились слезы. Она упала. Стоило ее коленям удариться о землю, как раздался ужасающий грохот, от которого вся улица заходила ходуном. Женщина охнула и растерянно приподняла взгляд. Она увидела перед собой высокую красную тень. Посреди дороги стоял пылающий демон. Его пламя отразилось в глазах испуганного народа. Демон шагнул вперед, и вдруг бросился прямо на белого змея. В руках воина появилась огромная пылающая нагината. Змей растерялся. Он уже не мог остановиться. Инерция тянула его дальше. Алая они подпрыгнула. Раздался рев. Раскаленная нагината ударилась прямо в лоб белого змея, разбрызгивая тысячи искр. 1, 3. Игорь наслаждался пейзажем. Юноша стоял на пригорке, с которого открывался прекрасный вид на весь Киото. По всей видимости, мудрецы древности заметили это место и постарались его обустроить. Сюда, вонзаясь в поверхность холма, вела каменная лестница. Слева и справа вдоль ее протяженности росли деревья сакуры. Весной они рассыпали на тропинку свои розовые лепестки. Впрочем, даже сейчас, в такую суровую осень, они обладали определенным шармом. Их темные веточки, словно чернила, нанесенные тонкой кистью, покрывали прохладное голубое небо. У Игоря так и вертелось на языке хайку, когда он мирно поднимался по ступенькам на вершину холма. Там, в свою очередь, был построен небольшой загородный домик, по совместительству храм. Юноша кинул в урну для подношений монетку, которая затесалась у него в кармане, и, наконец, обозревательная площадка, похожая на беседку. Игорь положил руки на ее красные перила, вдохнул прохладный, свежий горный воздух и с улыбкой на лице стал рассматривать город и огромного змея, который резвился посреди него, как ребенок в песочнице, уничтожая все на своем пути и поднимая горы пыли. То и дело до Игоря доносился страшный грохот. Он приходил с запозданием, все же звук немного уступает свету в плане скорости, и потому в какой-то момент Игорю показалось, что он смотрит в кино, в котором немного съехала звуковая дорожка. Неприятное ощущение, хотя и чужеродное для обитателей этого мира. Здесь все еще крутили только немые фильмы. И, кстати говоря, Игорь улыбнулся. Картина, которая происходила в городе и правду, с некоторой точки зрения, напоминала такого рода фильм. Как будто кто-то поместил обычного размера змею в декорации игрушечного города, взял на ниточках красного самурая, поджег. Интересно, можно считать это жестоким обращением с животными, и стал вскидывать перед змеей. Жух, жух, бум. Игорь крепче ухватился за перила. Когда грохот все же добирался до юноши, от него трепетала вся беседка. Меж тем в городе потихоньку разгорался пожар. Не мудрено, Доспех Мисураги был довольно огнеопасным, особенно если использовать его посреди почти полностью деревянного города. Девушка это понимала. Игорь заметил, что она пытается выманить змея в горы. Таким образом она хотела избежать лишних жертв. Игорь улыбнулся и покачал головой. Некоторые вещи не меняются. Герой всегда будет героем, а злодей – злодеем. Вот алые они. Игорю пришлось изрядно прищуриться, чтобы ее рассмотреть. В очередной раз набросилась на демона, когда его белая морда обратилась к скоплению горожан. Девушка вскинула на Гинату и бросилась на чудище, словно метеор. Игорю даже показалось, на мгновение, что он слышит бешеный рев, который доносится от ее доспеха. Нагината врезалась в белую чешую, она немного покраснела. Затем последовал уже настоящий, звериный рев, и хвост монстра. Кстати, у змей вообще бывают хвосты, или правильнее будет сказать тело. Пока Игорь размышлял над этим вопросом, змей одним движением отбросил доспех Алой Ани на добрый километр. Девушка превратилась в красный шарик, который снес десяток домов и свалился в руины. Затем он медленно приподнялся на ноги и снова ринулся в атаку. Юноша цокнул языком. Преимущество явно было не на стороне Мисураги. Тем интереснее было наблюдать за ее битвой. Однако в данный конкретный момент было одно место, которое занимало Игоря даже больше, чем эта баталия. Внимание юноши переместилось с города на высокую гору, примерно на северо-западе, которая находился от него в 10 километрах. Игорь прищурился в ее сторону, горько улыбнулся и покачал головой. К великому сожалению юноши, его зрение было далеко не таким острым, как у Мефистофеля. Сам он ничего не видел, зато видел кое-кто другое. «Значит, они там?» – спросил Игорь Маргариту. Девушка, которая стояла у него за спиной, медленно кивнула. «Как интересно!» – Игорь улыбнулся. «О ком они говорили?» «Хороший вопрос!» Игорь сам хотел узнать на него ответ. Когда он и Маргарита приблизились к столице, девушка неожиданно заявила, что заметила сразу несколько доспехов ранга «Национальное достояние». Игорь спросил, «Несколько, это сколько конкретно?» Маргарита сказал, «Три». Первый принадлежал Алой Ани, которую меж тем змея снова запустил в полет, а два других находились на тот самом склоне, который рассматривал Игорь. Причем один из них, по словам Маргариты, был ему хорошо знаком. Они уже недавно встречались. Это был тот самый немец. Это была весьма занимательная новость. Настолько, что Игорь решил взять небольшой перерыв и обдумать свои дальнейшие действия. Дело в том, что юноша уже давно заметил, что в его жизни что-то было не так, как будто незримая рука то и дело вмешивалась в естественный ход вещей. Что и говорить, в последнее время она совершенно перестала себя скрывать, когда юноша заметил немца, который подслушивал его разговор с Мисураги, или когда совершенно неожиданно скончался генерал Дуглас. Почему он умер? Может быть, потому что кому-то было нужно, чтобы Игорь выиграл ту битву, и этот незримый кукловод попросту решил не рисковать? Но зачем? Чего он добивался? Игорь победил Дугласа и немедленно отправился на помощь Алой Ани. Меж тем, пока она планировала штурм столицы, в ней неожиданно проснулся древний полубог. Только полный идиот примет все эти события за случайность. Нет, у всей этой симфонии явно был дирижер. И судя по всему, Игорь только что, благодаря Маргарите, обнаружил его ложу. Юноша был уверен, что, если он прямо сейчас наведается на холмик, на котором спрятались немец и остальные, он либо узнает ответы на все свои вопросы, либо умрет. Между прочим, последнее было немного более вероятным, учитывая, что у врага было сразу два национальных достояния. А может быть и что-то еще, что-то, что убило Дугласа и что Маргарита не могла обнаружить. Игорь тихо вздохнул. Перед ними как будто положили шкатулку, в которой находилась бумажку с ответами на все вопросы мироздания, и вместе с тем взрывное устройство. Откроешь и тебя разорвет на куски. Что же делать? Может, ничего, кем бы ни был тайный кукловод, Игорь был ему для чего-то нужен здесь и сейчас. С определенной вероятностью, неизвестный хотел, чтобы юноша сразился с огромным змеем. Но что если он просто не будет этого делать? Тогда чей-то план может пойти наперекосяк. И тогда, может быть, дирижеру придется вертеться, пытаясь придумать что-нибудь другое. Может быть, даже самому отбивать в треугольник. Игорь улыбнулся. Он всегда испытывал особенное удовольствие, когда своими действиями ломал чужие планы. Одна проблема. Если Игорь действительно выберет пассивность, он хоть и раскроет тайну личности своего противника, но при этом Мисураги, которая и так уже была довольно потрепана, умрет в зубах белого чудища. Игорь вздохнул. Ему предстояло сделать сложный выбор. 1-4. Гримаса боли перекосила лицо Мисурагиюй. Дыхание девушки были прерывистым и тяжелым. Казалось, раскаленный воздух разрывает ей легкие. Она наклонила голову и прищурилась. Пылало яркое, алое пламя. Девушка стояла посреди руин, на пыльной, утрамбованной земле, и держала в руках пламенную нагинату. Вокруг пламя и пыль сошлись воедино в бешеном урагане, который разносил во все стороны ревущий ветер. Вот его прохладный поток задел алую маску на лице Мисураги. Он пах гарью и кровью, и даже так его касание было приятным для девушки. Он сделала глубокий вдох и попыталась взять в себя руки. Вдруг, перед девушкой, в пыльном тумане раздался безумный рев. Алая Ани сдавила зубы и бросилась в сторону. Ее доспех превратился в алую дымку, которая моментально умчалась на добрые полсотни метров в сторону. Он был стремителен, как призрак, но даже этого было недостаточно. Не прошло и мгновения, как с небес обрушился огромный белый хвост. С ужасающим треском разрывая воздух, он ударился о землю в считанных сантиметрах от Мисураги. Ударная волна вызвала землетрясение и отбросила девушку еще немного дальше в сторону. А затем хвост пришел в движение и словно хлыст последовал за ней. Алая Ани в последнюю секунду удержалась на ногах. Девушка понимала, ей нужно было бежать. Змей, несмотря на свои габариты, был невероятно стремителен. Его сила была невероятной. Каждый раз, когда она ловила его удары, Мисураги казалось, что в нее врезается лошадь. И несмотря на это, несмотря на то, что она понимала, что ее сейчас ждет, Мисураги не убежала, нет. Она бросилась вперед, прямо на демона. Безумный крик вырвался у нее из горла. Она хотела перекричать чудище. Девушка подпрыгнула, замахнулась и вонзила свою пламенную нагинату в белую чешуйчатую кожу монстра. Она стала наполнять ее пламенной маной. Спустя мгновение где-то в небесах, где висела голова монстра, раздался рев. Его хвост взмыл на сотню метров, повернулся и полетел вниз. Алая Ани повисла в горизонтальном положении. Еще немного, и белая масса должна был придавить ее к земле. В последнюю секунду девушку вырвала свою нагинату, повернула ее, ударила тыльной стороной о звериный хвост и таким образом отбросила себя в сторону. Она пролетела несколько десятков метров и свалилась в деревянные руины. Последовал грохот. Змей ударил о землю, и тут же взмыло густое облако пыли, взмыло и немедленно развеялось под напором различимой невооруженным глазом ударной волны. Она была настолько сильной, что было очевидно, если бы девушка вовремя не сбежала, ее бы превратило в железную лепешку. Мисураги прокашлялась. Вдруг, не успела она прийти в себя, как хвост снова пришел в движение. Он возник из ниоткуда и ударил ее доспех. Раздался звонкий металлический скрежет. Алую Ани немного смяло и отбросило на добрый километр. Девушка оказалась в свободном полете. На мгновение все мысли оставили ее голову. Она слышала только ветер, который ревел вокруг. Приятный, прохладный ураган. Затем спина девушки соприкоснулась с каменной стеной, пробила ее насквозь, потом еще одну и еще одну. Алая Ани устала считать, сколько было таких стен. Ударная волна протащила ее до небольшого бедного домика. Мисурагиюй свалилась на землю прямо во дворике. Перед ней протянулся огромный туннель, который она своей же спиной проделала в жилой застройке. Если присмотреться, можно было заметить предметы интерьера тех домишек, которые она снесла. Целых 10 секунд Юй рассматривала небольшой горшочек, который чудом уцелел, стоя прямо на обрыве. Затем внимание девушки захватили огромные зеленовато-золотистые глаза. Змей повернулась и стал стремительно приближаться в ее сторону. Юй попыталась пошевелиться. У нее не вышло. Девушка обнаружила, что все кости ее тела были сломаны. Ладно, может быть, не совсем все. Копчик, кажется, уцелел, но шевелиться она все равно не могла. Это была временная проблема. Примерно через 20 секунд, может быть даже раньше, доспех девушки должен был впитать достаточно маны, чтобы залечить ее раны, однако, у Юй не было этого времени. Змей приближался стремительно, его желтые глаза сияли самым настоящим бешенством. На лице Юй, спрятанным за красной маской демона, появилась легкая улыбка. Девушка была довольна, она была рада, причем совершенно искренне. Если демон все свое внимание обратил на нее, значит, у людей, которые были в городе, появилось время убежать. Значит, она спасала хотя бы кого-то. Несмотря на страшную, немую боль, которая терзала ее тело, перестраивая сломанные кости, Юй чувствовала себя невероятно свободной. Совсем недавно девушка была на перепутье. Она была генералом армии, и ей, как генералу, приходилось идти на определенные жертвы. Сперва она отказалась от сделки с противником, который предлагал мирным путем освободить ее земли. Потом ей пришлось согласиться на внутреннее восстание в городе, чтобы потрепать гарнизон прежде чем смогут зайти ее воины, хотя это всегда было чревато огромными человеческими жертвами. На сердце девушки сжимался узелок, и только теперь она смогла его развязать, рассечь пылающим лезвием. Словно из ниоткуда явился ужасающий монстр, он был злом во плоти, самой смертью. Ни о чем не думая, девушка схватила оружие и бросилась на него с Нагинатой наперевес. И это было чудесно. Неслыханная свобода в этот момент наполнила Мисураги. Путы, которые давили на ее сердце, рухнули. Все вдруг стало правильно. Перед ней был монстр. Она была силой добра. Просто и понятно. Так, как оно и должно быть. Мисураги выдохнула. Змей все приближался. Его массивное белое тело захватило половину горизонта. Девушка попыталась пошевелиться, но не смогла. Ее смерть была неминуемой. Пусть, хотя бы она была правильной. Девушка в алой броне выдохнула и мирно закрыла глаза. 1. В. Мисураги Юй закрыла глаза и приготовилась к смерти. Все вокруг притихло. Время как будто остановилось. Девушка оказалась наедине со своими мыслями, своим дыханием. Прошлое промелькнуло у нее перед глазами и померкло. У нее не было времени, чтобы предаваться воспоминаниям. Воцарилась абсолютная тишина. И вдруг, я правильно сказал, я еще не совсем освоился с грамматикой. Девушка вытаращила глаза. Она снова увидела огромного змея, который надвигался на нее, заслоняя весь горизонт и небеса, словно массивная лавина. А перед ним, в руинах, стоял высокий красный доспех. В одной руке он держал молот, другую руку он протягивал Мисураги. Девушка, сама не понимая зачем, попыталась увернуться, у нее не вышло. Красный Синкен схватил ее за плечо и ринулся в сторону. Проследовал оглушительный грохот, все смешалось перед глазами Мисураги, а затем у нее за спиной раздался дикий рев. Когда девушка очухалась, она обнаружила себя посреди другой, тоже изрядно потрепанной улицы. Только теперь огромный белый змей находился в стороне, примерно в сотне метров от нее. Он вытянулся в сторону, словно высокая белая стена. Чудище заревело, как и полагается зверю, добычу которого вырвали прямо у него из-под носа, и попыталось повернуть свою массивную голову, и даже снесло этим простым движением целый квартал, но инерция и дальше тащила его в сторону. Вид тысяч блестящих на солнце чешуек, которые бежали у нее перед глазами, на несколько секунд зачаровал Мисураги. Затем девушка пришла в себя и тряхнула железной головой. Кровь вырвалась у нее из глотки, ее кости заскрипели и сошлись воедино. Девушка вздрогнула, вырвала, с железным скрежетом, свою руку и, пошатываясь, встала на ноги. Игорь наблюдал за ней со стороны. Его лица было не разобрать, но Мисураги была уверена, она знала, что он сейчас улыбается, и почему-то это ее страшно бесило. Быстрая мысль промелькнула в голове девушки. На смену одной змее пришла другая. Юй была не уверена, какая из них нравится ей больше. «Все в порядке?» – спросил юноша наигранно заботливым голосом. «В порядке», — ответила Мисураги. «Извини за промедление, я наслаждался пейс, мне все равно, гх, действительно, есть дела поважнее», — спокойно кивнул Игорь и посмотрел на массивного змея. К этому времени он успел повернуть свою голову и теперь смотрел на юношу и девушку пылающими желтыми глазами, в которых читалась одновременно и ненависть, и радость из-за того, что на тарелочку заявилась новая дичь. «Я его отвлеку и попробую обойти слева, ты, давай справа», предложил Игорь и побежал, не дожидаясь ответа Мисураги. Юноша бросил быстрый взгляд на холмик на другой стороне города, вздохнул и снова присмотрелся к массивному змею. Тут и там на его теле были заметны небольшие обугленные участки, кое-где даже проглядывалась кровь. Алая они неплохо постаралась. И несмотря на это, несмотря на все усилия девушки, она едва ли смогла поцарапать монстра. На это было несколько причин. Во-первых, сам по себе доспех Мисураги только недавно стал национальным достоянием. На своем ранге он принадлежал к самому нижнему звену. Во-вторых, характеристики его были не совсем подходящими, чтобы воевать против этого существа. Она обладала большим разрушительным потенциалом, с помощью которого, при желании, могла испепелить целую армию, но ей было сложно пробиться через крепкие чешуйки белого монстра. В такой битве намного лучше показал бы себя доспех Елисаветы с его пробивной мощью. Доспех самого Игоря тоже довольно посредственно подходил для подобного рода сражения. Он был слишком медленным. В сторону юноши полетел хвост белого монстра. Игорь попытался убежать от него и промчался на сотню метров, но этого было недостаточно. Белая масса его нагнала и резким ударом запустила в полет. Игорь почувствовал, как все его тело затрепетало. Кажется, ему даже сломали пару ребер. Но и все. Через пару секунд Мефистофель приземлился на землю, немного покачался и опять бросился бежать. Он был достаточно крепким, чтобы выдержать десяток таких столкновений. Демону это явно не нравилось. Его глаза вспыхнули гневом. Он пустился в погоню. Юноша меж тем воспользовался паузой и задумчиво наклонил голову. Итак, что мы имеем? Во-первых, им нужно каким-нибудь образом пробиться через крепкую чешую белого зверя. Во-вторых, уже после этого необходимо нанести ему смертельный удар. Кстати говоря, а где у змей обычно находится сердце? Посредине их тела, или может возле головы? Игорь довольно мало понимал в змеиной анатомии. Впрочем, даже если все получится с первым этапом, им придется еще очень долго прорываться через плоть этого создания, прежде чем они смогут добраться до жизненно важных органов, и это если его кровь не была токсичной, а такое тоже вполне возможно. Что же делать? Хороший вопрос. Есть мысли? Спросил Игорь Маргариту. Я разбираюсь только в броне, мастер. Очень жаль. Игорь вздохнул. Но, если этот демон обладает маной, после его убийства вы сможете поглотить его энергию. Возможно, ее даже будет достаточно, чтобы возвысить вас до легендарного ранга. Вот как? Занимательно. И как эта информация поможет мне его убить? Спросил Игорь и сделал резкий выпад вперед с молотом наперевес. На него налетела массивная белая туша. Раздался грохот, и юношу подбросило в небо на высоту пары этажей. Данная информация может вас мотивировать, мастер. Иногда ты звучишь прямо как вторая, заметил Игорь с легкой улыбкой и снова посмотрел змея. Демон следовал за ним, как вдруг он заревел и повернулся. Где-то с другой стороны его туловища вспыхнуло пламя. Судя по всем, Алая Ани оправилась и включилась в битву. Впрочем, вряд ли это поможет. Даже вместе они не смогут ничего сделать, пока не придумают, как им пробить чешую. Игорь внимательно посмотрел на змеиную морду, пытаясь определить, куда сейчас смотрят его массивные желтые глаза, и вдруг замер. Ему ведь нужно было прорваться внутрь этого чудища, так, в таком случае, вот же почему мы не воспользоваться открытой дверцей. Мефистофель перевел взгляд на массивную змеиную пасть. 1.6. В то время как в городе продолжалась баталия, которая могла привести к полному разрушению древней японской столицы, простые жители всеми силами пытались убраться как можно подальше. Все смешалось воедино. Горожане-солдаты вместе, единой толпой хлынули в пригород, и дальше, на поля, на холмы, в заросли. Только когда город остался далеко позади, когда ужасающий рев огромного змея перестал сотрясать их до глубины души, когда земля перестала ходить ходом, как во время землетрясения, жители японских островов были привычны к подобного рода капризам природы. Они смогли выдохнуть и остановиться. Многие сразу свалились на землю, кашляя и пытаясь отдышаться. Другие, после того, как пришли в себя, стали взволнованно смотреть по сторонам, пытаясь найти своих родных, которых они потеряли в страшной спешке. Родители звали детей, махали руками. Некоторые повернулись и стали внимательно следить за тем, что происходит в границе города. С каждой секундой, когда воссоединялись семьи, таких людей становилось все больше и больше. Теперь, когда огромный змей больше не висел у них над головой, страх уступил место другому наиважнейшему чувству – любопытству. С каждой минутой все больше людей обращали взгляд на свой город и на огромного змея. Дети показывали на него пальцами. Их большие глазки блестели завороженным блеском. Для них все происходящее было вовсе не трагедией, нет, это был праздник. Те, кто бы немного постарше, пытался высмотреть свою школу, чтобы своими глазами увидеть, как ее равняет с землей. Совсем маленькие дети хлопали в ладошки и лепетали. «Шмейка, шмейка». Взрослые и те были слишком потрясены, чтобы осознать масштабы трагедии, и что они, скорее всего, потеряли все, что у них было. Впрочем, многие понимали это в глубине души, но эта мысль была настолько болезненной, что они невольно бежали от нее и обращали внимание на другие вещи. Кто-то крикнул, так легенда правдива, и действительно, люди вспомнили про древние легенды, якобы великий змей Арати на самом деле не умер, но все это время обитал под землей, в казематах императорского дворца. Один седой старичок сжал кулаки и упал на колени, он говорил, Я был прав, они не верили, я был прав. Ах, но если я был прав, значит и пришельцы тоже. Старик в ужасе уставился в небеса, другие вели себя более сдержанно. Кто-то спросил, если демон все это время заседал во дворце, откуда он и показался, что стало с императором? Люди заволновались, их лица побледнели, но почти моментально они переключились на другие темы. Юноша в синей мантии ученого поправил очки и заметил, что согласно древней легенде демон Рати многие годы собирал кровавую дань с жителей Японии, и, чтобы его утихомирить, нужно принести жертву. Затем юноша побледнел, когда заметил, что люди вокруг смотрят на него и потирают руки. Он забыл негласное правило любой толпы. Кто предложил жертву, тот первый и пойдет на заклание, сам напросился. Юноша сглотнул и немедленно заметил, что жертва – это крайняя мера, и что в свое время демона победил великий воин Сусанаа с помощью своего синкана. Что это, как не проявление истинного духа Ямато? Юноша вскинул кулак, остальные зашептались и кивнули. И действительно, единственный, кто мог победить это чудище, это самурай в синкине. Но где они все? Люди вспомнили, что видели нескольких рыцарей на улицах города незадолго до начала осады, но все они немедленно ретировались после появления монстра. Еще варианты? Ах, подождите, вот же они. Маленький мальчик, который незаметно для всех забрался на дерево, вдруг поднял руку и показал в сторону городу. Там, самурай уже там, закричал писклявый голос. Люди удивились, присмотрелись и действительно, вскоре в толпе зазвучали удивленные вздохи. Они увидели доспех, который сражался против белого монстра. Вокруг них то и дело гремели взрывы. Люди видели этот синкен раньше. Многие замечали его на картинках, которые тайно распространяли повстанцы. Это была Алая Ани. Как только люди узнали свою икону, легендарную девушку, которая была символом сопротивления, у них загорелись глаза. Даже понимание, что она их не услышит, они стали скандировать ее имя. Не прошло и минуты, как вся толпа разразилась громовыми овациями. Они совершенно забыли про свою трагедию. Их души наполнило благоговение. Перед народом развернулась невероятная картина. Битва героя против ужасного демона. Разве можно оставаться равнодушным, когда у тебя на глазах творится даже не история, легенда? Художники вытаращили глаза, стараясь запомнить все до мельчайших деталей. Фотографы, которые чудом смогли унести свои аппараты во время разрухи, стали устанавливать треножники посреди кустов и настраивать камеры. Это был чрезвычайно трудоемкий процесс, особенно в такой суматохе. Многие камеры разбились, а ведь они стоили целое состояние. Меж тем народ заметил и другой, красный доспех, который помогал Мисураги. Кто он такой, никто не знал. Люди немедленно нарисовали себе образ верного оруженосца, который помогал Лани в ее свершениях. Сама девушка, верно, испытала бы приступ кровавой рвоты, если бы услышала такую теорию. Впрочем, она кашляла кровью прямо сейчас. После очередной атаки белый змей снова отбросил ее на несколько сотен метров. Девушка свалилась на землю и стала пошатываться. Монстр сломал ей несколько костей. Это было неважно. Проблема в том, что ее броня тоже начинала постепенно искривляться. Она уже довольно дурно проводила ману. Доспех восстановить далеко не так просто, как человека. Мисураги понимала, так больше нельзя. Если битва и дальше будет продолжаться в таком же темпе, они проиграют. Но что им делать? Девушка послушала совет Игоря и попыталась забраться в глотку демона, но это оказалось чрезвычайно сложно. «Еще идеи?» – сухо спросила девушка. «Дай подумать», – ответил Игорь. Юноша в своем красном доспехе лежал неподалеку посреди руин. Игорь вздохнул. Жаль, что они не могли летать. Тогда забраться в рот монстру было бы намного проще. Он держал свою голову над землей, а потому сейчас сделать это было весьма проблематично. Чтобы такое придумать? Пока Игорь размышлял над этим вопросом, змей повернулся и снова устремился в их сторону. Его глаза сияли хищным блеском, зубы блестели как ножи. «Хаэм, если мы сами не можем залезть ему в рот», — сказал Игорь, поднимаясь на ноги, — «значит нужно позволить ему себя съесть». 1.7. «Значит нужно, чтобы он тебя съел», — сказал Игорь и сразу почувствовал на себя подозрительный взгляд Мисураги. «В том смысле», — пояснил юноша, — «что, если у нас не получается пробраться ему в глотку, нужно, чтобы он сам нас туда запихнул». «Как?» – спросила они. «Хороший вопрос. Может, притворимся мертвыми? Зависит от того, насколько умен этот зверь. Я влево, ты вправо», – вдруг заявил юноша и бросился бежать. Мисураги проводила его взглядом, а затем услышала грохот. Спереди приближался белый хвост. Девушка заскрипела зубами, приподняла свое тело, прокашлялась металлическим, даже немного ржавым кашлем и ринулась в сторону. Не прошло и секунды, как на место, где она стояла, навалилась огромная белая туша. Весь мир загрохотал. Белый хвост потянуло в сторону. Он сносил все на своем пути, словно каток, после него оставалась гладкая, утрамбованная земля, и мчался за Мисураги. Глаза белого демона сияли в небесах ослепительным желтым светом. Он смотрел на красные доспехи, которые мелькали внизу, на земле, с бешеной яростью, как человек смотрит на комара, который раз за разом кусает его плоть, и которого все никак не получается поймать. При этом, несмотря на всю свою ярость, демон был довольно осторожен, или научен. Игорь перестал бежать от монстра, как только заметил, что последний решил преследовать Мисураги, и вместо этого бросился прямо на него, чтобы в очередной раз привлечь на себя внимание. Одновременно юноша размышлял о том, насколько разумным был его противник. Сперва, когда змей только появился, он несколько раз опускал свою голову, чтобы съесть простых горожан. Кровь до сих пор мелькала у него на зубах, но после того, как появилась Алая Ани, а затем Игорь, демон перестал этим заниматься, поднял голову в небеса, на вышину многих сотен метров, и стал орудовать только своим телом. Почему? Может, он чего-то опасался? В некоторых отношениях звери глупее людей, в некотором наоборот, намного умнее. Они, в отличие от человека, куда лучше поддаются дрессировке. У них нет разума, который мешал бы действию инстинктов, особенно воспитанных на болезненном опыте. Зверь боялся подпускать доспехи к своей голове. Возможно, у него был с этим связан некий травматический опыт. Значит, это действительно было его слабое место. Но как же им воспользоваться? Игорь замахнулся молотом и ударил раскаленной молнией прямо в кровавую рану на теле зверя. Правда, в его случае это была скорее царапина, после чего немедленно бросился назад, когда услышал в небесах бешеный рев. «Сейчас», — подумал юноша, — очень пригодилась бы способность летать. И снова его внимание переключилось на холмик, на котором стояли тайные наблюдатели всего происходящего действа. Зрительный зал, для которого Игорь, Мисураги и змей разыгрывали смертельное представление. «Они все еще там?» – спросил юноша. «Да», – ответила ему Маргарита. Игорь молча кивнул. У него были мысли приманить демона к этому холмику, так сказать, выпрыгнуть с помоста прямо на трибуны. Но, после некоторых размышлений, юноша пришел к выводу, что делать это было непрактично. Во-первых, потому что неизвестные в любой момент могли просто ретироваться. Во-вторых, среди них был кто-то, кто смог одним ударом уничтожить доспех Дугласа, национальное достояние, лишний раз провоцировать такого человека было слишком опасно. Нет, вот если Игорь победит змея и действительно сделает Мефистофеля легендарным доспехом, тогда можно будет запрыгнуть в эту кроличью норку. Сейчас это было слишком опасно. Юноша набрал воздуха в легкие, почувствовал ветер, а затем резкий удар чешуйчатой белой кожи о свое лицо. Его красный доспех немного помяло и запустило в небеса. Игорь не успел даже опомниться, как обнаружил себя на высоте сотни метров. Юноша улыбнулся. Что ж, теперь у него было немного времени подумать, пока он не свалится на землю. Итак, суммируя все прошлые мысли, им нужно было пробраться в глотку демона. При этом он сам очень не хотел, чтобы они это сделали. Почему? Потому что боялся доспеха. Хм, стоп, а почему бы тогда? Глаза Игоря загорелись. Доспех юноши с грохотом свалился на землю. Взмыло облако пыли, образовался массивный кратер. Спустя пару секунд красный великан вылез наружу и отряхнулся. Теперь он знал, что ему нужно делать. Вернее, даже не ему. Все это предприятие было чрезвычайно опасным. На такое согласится только безумец, и благо. Юноша услышал яростный крик и посмотрел на девушку в алом доспехе, которая, казалось, пыталась перекричать огромного монстра, снова и снова бросаясь на него с раскаленной нагинатой. На удивление, когда Алая Ани услышала план Игоря, она не стала спорить, но сразу на него согласилась. Впрочем, вспоминая, какой у девушки был характер, этого следовало ожидать. Вспыхнул свет, алый доспех исчез. На его месте появилась девушка, с ног до головы покрытая кровью. Синкен лечил раны Мисураги, но и все. Ее так потрепало за время битвы против змея, что она превратилась в кровавого человечка. Глаза девушки сияло страшным блеском. «Давай», — сказала она. «Каха, скорее», и прокашлялась от пыли. Игорь кивнул, осторожно взял Мисураги на руку и посмотрел в небо, на голову огромного монстра. Вот она повернулась в их сторону. Глаза змея вспыхнули, как звезды. Небольшая заметка. Человек не предназначен для подобного рода нагрузок, так что есть вероятность, что ты потеряешь сознание, и тогда, замахиваясь, говорил Игорь. «Я знаю», — сухо сказала Мисураги. «Только попробуй промазать, я меткий». «Всегда», — ответил юноша с улыбкой, и вдруг повернулся, вскинул руку и со всей силы, на которую был доступен его кладенец, запустил девушку в небеса. Затем он сложил руки за спиной и прищурился. Мисураги, маленький красный шарик, проделал арку в небеса и устремилась прямо на зверя. Змей заметил, что в него что-то летит, и сперва насторожился. Но затем он разобрал очертания человека, и немедленно сработал звериный инстинкт. Монстр открыл свою огромную смердящую пасть. 1.8. Игорь прищурился и увидел, как маленькая красная точка, Мисураги, залетела прямо в огромную розовую пасть массивного змея. Первое время юноша немного опасался, что он промажет, или что девушка приземлится прямо на голову монстру, и тогда сила броска превратит ее в маленькую красную кляксу на голове чудовища, но в итоге все обернулось наилучшим образом. У всех зверей есть инстинкты, которым они волей-неволей должны подчиняться, если только не научены обратному. Сперва змей, возможно, испугался, что к нему летит доспех, но затем, присмотревшись, он обнаружил, что на самом деле это был самый обычный человек, причем весь красный, сочный, аппетитный. Звериная морда разверзлась, словно бездна, и проглотила его одним махом, а затес стал медленно закрываться. Игорь сложил руки. Итак, теперь все зависело от самой Мисураги.